Несмотря на столь жестокий устав, экзамен моего кандидата прошел исключительно гладко. Он всем сразу понравился. Бывший музыкант, весь на шарнирах, похожий на рыжего негра, ничего никогда не читавший, даже без инструмента, нам только контрабаса в клубе не хватало, сразу с двумя ненаписанными романами и еще одним, который только что пришел ему в голову, так что он просто не успел. Мы были сражены такой плодовитостью, а главное, из него сразу получилась полная и судьбоносная анаграмма. Был просто Майкл, а стал М. Виола де Клавир, в дальнейшем просто Виоло. И его куррикулум витэ подходил к анаграмме. Он был любимым и упорным учеником знаменитого старого органиста, который возлагал на него большие надежды. Но тут Виоло умудрился сломать руку на автогонках, она утратила былую подвижность, и он отправился изучать философию в шведский университет в Упсале, но не нашел там ничего, а в Сведенборге и отправился в Японию изучать язык, на что у него еще быстрее не хватило времени. И он вернулся домой, к папе, маме и музыке, приспособившись к контрабасу как менее двурукому инструменту, подумывая, однако, о покупке небольшого отеля, чтобы поигрывать там для избранной публики. Так что то, что он оказался автором сразу трех ненаписанных произведений, не могло нам не понравиться. Но мы посоветовали ему остановиться на каком-нибудь одном из трех. Он выбрал название «Отец и дети». Отцом оказался Йоганн Себастьян Бах. И роман был тут же отклонен в соответствии с пунктом 3 устава. И сколько ни старался Виола доказать, обращаясь почему-то к Герде, что роман не о величии, а как раз об умолении Баха, униженного его детьми, задвинувшими его как устарелого более чем на столетие, вплоть до открытия его Мендельсоном, что роман будет именно о детях, целеустремленно попирающих отца как Бога, а значит и Бога как отца. Для всех нас Бах оставался Бог, и мы роман отклонили. В конце концов, это я органист, а не вы. Виола опять умоляюще посмотрел на Герду. Это я предал своего старого учителя, который был мне как отец, а не вы. Я изнутри знаю, о чем пишу. Это я увидел Баха живьем, а не вы. То есть как это живьем? — заинтересовались мы хором. С этого я, пожалуй, начну свой роман. И Виола достал из кармана клочок бумаги. Мы не успели его остановить, он уже читал. Так у нас не было принято. Но мы опоздали, пришлось слушать. Некий я, автор, бредет по старинному неизвестному ему городку, и вдруг каким-то неведомым чувством понимает, что именно за этой дверкой проживает сам Бах. Недолго раздумывая, стучит, ему открывает почтенная фрау и просит подождать. Он ждет и слышит, как за дверью складываются воедино фрагменты страстей по Матфею. Он сам музыкант, и нетрудно представить себе его чувства. Наконец дверь отворяется, и входит чужой старик, совершенно лысый, все еще не Бах. Тут рассказчик понимает, что ни слова не знает по-немецки, и в растерянности повторяет «Бах, Бах, Бах, их бин Бах», — раздраженно говорит старик. И тут только наш герой понимает, что перед ним самый что ни на есть Бах, только без парика. От ужаса он просыпается в нашем времени и понимает, что видел живого Баха, потому что такую деталь, что дома тот парика не носил, сам он придумать не мог. «Так это же сон!» — возмутился Уандей. «Неплохо написано», — вздохнул Барли. Про парик очень убедительно. Герда, наконец, откликнулась на взгляды Виолы. И мы изменили формулировку. Роман был не отклонен, а одобрено его не написанием. Разница была принципиальная, но Виола ее не воспринял. Тем настойчивее он был во втором своем замысле о Россини. А мы еще настойчивее его отклоняли по тому же третьему пункту. «Как вы не понимаете», — кипел Виола, обращаясь уже только к Герде. «Во-первых, Россини — это все-таки не Бах. Во-вторых, меня интересует лишь Россини, окончательно порвавший с музыкой и отдавшийся всецело кулинарии как искусству. В-третьих, это даже не роман, а либретто оперы.